на которую он так щедро обрек несчастную самоубийцу. Третий случай представляет своеобразный интерес. Уже и тогда, в начале 70-х годов в Петербурге, конечно, в меньшей мере, чем теперь, был распространен тот противоестественный порок, который в последнее время, найдя себе якобы научных защитников и апологетов вроде профессора Алятрино, распустился пышным махровым ядовитым цветком в Берлине, где урнинги, специальное название этих господ, устраивают свои балы и маскарады, имеют свой клуб и по временам всплывают во всей красе своего порочного недуга в громких процессах, как, например, графа Эйленбурга и других. Хотя теперь в литературе по уголовному праву и проводится некоторыми мысль о ненаказуемости этого порока как извращения, вложенного в иные организмы самой природой, но наш закон еще грозит строгими карами свободному упражнению в этих утонченностях. Он без сомнения имеет в виду, что обыкновенно удовлетворение порочных наклонностей направляется жадностью прозелитизма на более или менее беззащитных вследствие их возраста, неразвития, бедности или психопатической организации. Ограждая последних, закон не может допускать, чтобы порок выступал со всеми своими материальными соблазнами явно и с гордо поднятым челом. Там, где понятие о грехе утратило свою силу, где исчезает из общественного оборота понятие о стыде, единственной защитой общественной нравственности является страх наказания. Оно, это наказание, может быть слабо и по человечеству снисходительно, но оно должно существовать, доказывая, что вопросы общественной нравственности не безразличны для государства, исполняющего свое культурное назначение. Этот страх наказания и связанного с ним позора может, однако, являться средством для шантажа. И это обязывает судебную власть к особой осторожности во всех случаях, когда имеется налицо обвинение в склонении кого-либо к этому пороку. Такой именно случай был в моей практике. Градоначальник Трепов прислал мне в феврале 1875 года три протокола, составленные сыскной полицией по заявлению пяти лиц о любодейных предложениях им со стороны людей, занимавших различные служебные посты в провинции и временно проживавших в Петербурге. Каждое такое заявление опиралось на свидетельские показания. Рассматривая внимательно эти разновременно составленные протоколы, я заметил, что обвинители и свидетели – все одни и те же лица, лишь меняющиеся в разных комбинациях в каждом отдельном случае. В одном заявлении о сделанном ему предложении и о сопровождавших таковое действиях обиженным являлся сын коллежского регистратора Михайлов, а свидетелями мещанин Миронов, солдатский сын Процек, лифляндец Андерсон и шведский подданный Норберг. В другом негодующее заявление исходило от Процека, а Михайлов и другие были свидетелями. В третьем заступником за свою оскорбленную стыдливость выступал Андерсон, а свидетелями были Процек и остальные и так далее. Я вызвал к себе этих потерпевших для личного с ними ознакомления и увидел молодых людей, очевидно, уже прошедших огонь, воду и медные трубы, с наглыми лицами, беспокойной ласковостью взгляда, развязными ухватками и в очень странных костюмах. На 17-летнем Михайлове, заявившем, что он кончил гимназию, то есть, прибавил он, вышел из второго класса, служил писарем, состоял в подомовой конторе и ничем определенным не занимается, была яркая канаусовая рубашка с очень низко вырезанным воротом, подпоясанная серебряным шнурком, плисовые стертые шаровары и сапоги с красными отворотами. На 19-летнем Миронове, по занятиям певчим и бывшим лакею гробовых дел мастера, был старый сюртук, из которого он давно вырос, стали и на груди, и рукавами, кончающимися немного ниже локтя, и длинная, не по росту, бархатная жилетка. Они путались в объяснениях, постоянно ссылаясь друг на друга и не приготовясь подтвердить эти ссылки.